13 марта 1945 года. 20 часов 24 минуты. У Кэт не было денег на метро, а ей надо было поехать куда-нибудь, где есть печка и где можно раздеть детей и перепеленать их. Если она не сделает этого, они погибнут, потому что уже много часов они провели на холоде. Тогда уж лучше было все кончать утром. По-прежнему как-то издалека думала Кэт. Или в люке. Понятие опасности притупилось в ней. Она вышла из подвала и, не оглядываясь, пошла к автобусной остановке. Она не знала толком, куда поедет, как возьмет билет, где оставит хоть на минуту детей. Она сказала кондуктору, что у нее нет денег, все деньги остались в разбомбленной квартире. Кондуктор, проворчав что-то, посоветовал ей отправиться в пункт для приема беженцев. Кэт села возле окна. Здесь было не так холодно, и ей сразу же захотелось спать. — Я не засну, — сказала она себе. — Я не имею права спать. И сразу же уснула. Она чувствовала, как ее толкают и теребят за плечо, но никак не могла открыть глаза. Ей было тепло, блаженно. И плач детей доносился тоже издалека. Ей виделось что-то странное, цветное. Она подсознательно смущалась безвкусной сентиментальности снов. Вот она входит с мальчиком в какой-то дом по синему толстому ковру. Мальчик уже сам идет, с куклой. Их встречают Эрвин, мама, сосед по даче, который обещал жить миллион лет. — Майне даме! — кто-то толкнул ее сильно, так что она прикоснулась виском к холодному стеклу. — Майне даме! Кэт открыла глаза. Кондуктор и полицейский стояли возле нее в темном автобусе. — Что? — шепотом, прижимая к себе детей, спросила Кэт. — Что? — Налет. Также шепотом ответил кондуктор. — Пойдемте. — Куда? — В бомбоубежище, — сказал полицейский. — Давайте мы поможем вам нести детей. — Нет, — сказала Кэт, прижимая к себе детей. — Они будут со мной. Кондуктор пожал плечами, но промолчал. Полицейский, поддерживая ее под руку, отвел в бомбоубежище. Там было тепло и темно. Кэт прошла в уголок. Двое мальчиков поднялись со скамейки, уступив ей место. — Спасибо. Она положила детей рядом с собой и обратилась к девушке из Гитлер-Югенда, дежурной по убежищу. — Мой дом разбит, у меня нет даже пеленок. Помогите мне, я не знаю, что делать. Погибла соседка, и я взяла с собой ее девочку, а у меня ничего нет. Девушка кивнула и вскоре вернулась с пеленками. — Пожалуйста, — сказала она. — Здесь 4 штуки, вам должно хватить на первое время. Утром я советовала бы вам обратиться в ближайшее отделение помощи пострадавшим. Только надо иметь справку из вашего полицейского комиссариата и Аусвайс. — Да, конечно, спасибо вам, — ответила Кэт и начала перепеленывать детей. — Скажите, а воды здесь нет? — Воды и печки. Я бы постирала те пеленки, что есть, и у меня было бы 8 штук на завтра, мне бы хватило. Холодная вода есть, а мылом, я думаю, вас снабдят. Потом подойдите ко мне, я организую все это. Когда дети, наевшись, уснули, Кэт тоже притулилась к стене и решила поспать хотя бы полчаса. — Сейчас я ничего не соображаю, — сказала она себе. — У меня жар, я, наверное, простудилась в люке. Нет, они не могли простудиться, потому что они в одеялах, и ножки у них теплые. А я посплю немного и стану думать, как надо поступать дальше. И снова какие-то видения, но теперь уже бессвязные, навалились на нее. Быстрая смена синего, белого, красного и черного утомляла глаза. Она внимательно наблюдала за этой стремительной сменой красок. «Наверное, у меня двигаются глазные яблоки под веками», — вдруг отчетливо поняла Кэт. «Это очень заметно», — так говорил полковник Суздальцев в школе. И она испуганно поднялась со скамейки. Все вокруг дремали. Бомбили далеко. Лай зениток и уханье бомб слышались, как через вату. «Я должна ехать к Штирлицу. — сказала себе Кэт и удивилась тому, как спокойно она сейчас размышляла, логично и четко. — Нет, — возразил в ней кто-то, — тебе нельзя к нему ехать. Ведь они спрашивали тебя о нем. Ты погубишь и себя, и его. Кэт снова уснула. Она спала полчаса. Открыв глаза, она почувствовала себя лучше. И вдруг, хотя она и забыла, что думала о Штирлице, вспомнилось совершенно отчетливо. 42-75-41. «Скажите...» — она тронула локтем юношу, который дремал, сидя рядом с ней. «Скажите, здесь нет где-нибудь поблизости телефона?» «Что?» — спросил тот, испуганно вскочив на ноги. — Тише, тише, — успокоила его Кэт. — Я спрашиваю, нет ли рядом телефона? Видимо, девушка из Гитлер-Югенда услыхала шум. Она подошла к Кэт и спросила. — Вам чем-нибудь помочь? — Нет-нет, — ответила Кэт. — Нет, благодарю вас. Все в порядке. И в это время завыла сирена отбоя. — Она спрашивала, где телефон, — сказал юноша. — На станции метро, — сказала девушка. — Это рядом, за углом. Вы хотите позвонить к знакомым или родственникам? — Да. — Я могу посидеть с вашими малышами, а вы позвоните. — Но у меня нет даже 20 пфенигов, чтобы опустить в автомат. — Я выручу вас, пожалуйста. — Спасибо. — Это недалеко? — 2 минуты. — Если они начнут плакать, я возьму их на руки, — улыбнулась девушка. — Не беспокойтесь, пожалуйста. Кэт выбралась из убежища. Метро было рядом. Лужицы возле открытого телефона-автомата искрились льдом. Луна была полной, голубой, радужной. — Телефоны не работают, — сказал Шуцман. — Взрывной волной испортило. — А где же есть телефоны? — На соседней станции. — Что? — Очень надо позвонить. — Очень. — Пойдемте. Шуцман спустился с Кэт в пустое здание метро, открыл дверь полицейской комнаты и, включив свет, кивнул головой на телефонный аппарат, стоявший на столе. — Звоните. Только, пожалуйста, быстро. Кэт обошла стол, села в высокое кресло и набрала номер 42-75-41. Это был номер Штирлица. Слушая гудки, она не сразу заметила свою большую фотографию, лежавшую под стеклом, возле типографски напечатанного списка телефонов. Шуцман стоял за ее спиной и курил.